«Вилли, ты в порядке?» – раздался обеспокоенный, но тихий голос отца за спиной. Уильям развернулся на стуле, чтобы видеть лицо собеседника. «Да, папа, все хорошо. А ты чего спрашиваешь, Вилли? Ты сидел минут 10 перед чистым листом бумаги с карандашом в руке. Я немного задумался. О чем? Ну, мне сложно объяснить некоторые вещи. Словами, пап, например, ну вот, как мне сказал учитель Коул, что я тоже этот, аудитус, вот. Я думал, как бы сделать так, чтобы никто не догадался. Придумал, мне нужна будет маска. И не одна маска, Марк рассмеялся, как у супергероя из комикса. Нет, пап, не смейся, я серьезно, маска не для лица, для всех остальных. Вот нарисую я еще штуку, что вижу в своем сне, и скажу, что это не мое, а какого-нибудь взрослого, которого мы наймем. Он нам все права на эту штуку, а мы ему денежку за молчание. То есть для всех мы просто наняли умного человека, который нам все придумал и продал все права, а на деле он нам нужен только для Леха. Легали, легализации, ага. Довольно кивнул мальчишка. Я думал о подобном, но твой план мне нравится больше. Но ты же помнишь уговор, так, никому не говорить о моих снах? Да, ты абсолютно прав, сын мой. Никто не должен догадываться о вещах, которые им знать совсем не надо. Впрочем, я пришел немного по другому поводу. И кто знает, может, ты именно сегодня и обзаведешься первой своей маской, Вилли. Но для начала, я позвал к нам в гости одного моего старого знакомого для консультации по поводу твоих программ. Он их проверит и скажет, будут ли они работать. Проверит, не сомневайся. Я пока показал ему только пару страниц, и он очень хотел с тобой пообщаться. Где тот, как ты говорил, чистовой блокнот? Ты ведь еще что-то в нем дописал сегодня, так ведь? Мальчик согласно закивал. Он как раз сейчас очень пригодится, воодушевленно заявил Марк. Поднял сына на руки и, прихватив указанные сыном записи со стола, отправился в кабинет, где их уже ожидал приглашенный специалист. 13 января 2047, воскресенье. Томас Андерсон за годы преподавания в МИТ, Массачусетский технологический институт, повидал немало студентов, пытающихся его заинтересовать. Еще бы, Том в свои 40 лет добился буквально мирового признания на ниве создания программ как для компьютеров, так и новомодных нынче автоматизаций производства и роботехники. Кроме непосредственного участия в научно-исследовательской деятельности в области изучения возможности создания полноценного искусственного интеллекта в стенах родного института, Томас часто брался за интересные заказы в его личной конторке под скромным названием Андерсон Автоматик. Маленькое частное предприятие всего лишь с полусотней сотрудников, располагающееся в скромном офисе совсем рядом от его квартиры, и всего в километре от родного института, в основном выпускающие программное обеспечение для узкоспециализированных задач. В частности, все версии программного обеспечения для роботов серии «Мистер Помощник» от General Atomics было именно их работой. Однако даже самому Томасу, несмотря на весь достигнутый прогресс, казалось что-то неправильным в своей работе. До вчерашнего дня, пришедший для некой консультации гость оказался одним из недавних клиентов. Тот самый владелец фабрики игрушек, запомнившийся весьма солидной премией за выполнение работы раньше срока, и показал работу некоего молодого человека для оценки, написанной странным почерком, почти целиком печатными буквами. Листок с парой решенных примеров из самоучителя для новичков со стандартными решениями, автором которых являлся лично Андерсон и одним из стандартных блоков программной логики для универсальных вычислительных ядер. Стандартным, за одним нюансом, решенный в 5 строк, а не в положенных для этой задачи 2 страницы. Томас лично придумал прежнее решение, и никто не мог сделать его лучше. А тут какой-то студент просто по неведомой удаче берет и делает одно из достижений всей его жизни и просто делает ту же задачу эффективнее. Неслыханная наглость. Однако, несмотря на некоторую злость, которую испытает любой человек, долго гревшийся на вершине славы в своей области, вдруг узнавший, что где-то есть конкурент, позарившийся по незнанию на его место на вершине, стоит найти этого засранца и нанять, или же обучить, как следует. В любом случае, нужно его увидеть и побеседовать. Случайность это или все же гениальность? Прибыв на такси в оговоренное время в поместье заказчика, пригласившего его на встречу с этим непонятным студентом, Томаса довольно быстро провел в кабинет явно ожидавший именно его слуга на входе и оставил ждать хозяина дома наедине с чашкой весьма недурного кофе. За время ожидания, Профессор института с интересом разглядывал кабинет. Не было присущей местной финансовой элите кичливости в оформлении помещения, только функционал и удобство с капелькой изящества. Скромный по габаритам и простой деревянный Т-образный стол для совещаний, без привычной для частого посетителя подобных домов вычурной резьбы. Удобные кресла из кожи для посетителей. Кресло хозяина дома, разумеется, выделяется на общем фоне, но только чуть большей спинкой и наличием подголовника. Также удивляет присутствие рядом явно детского стульчика. Поковырявшись в памяти, Том вспомнил газетную заметку, что прочел в свежем выпуске «Бостон Бьюгл» о каком-то скандале на этой неделе, связанном с оскорблениями на первом дебюте наследника семьи. Но не приведет же этот Уилсон сюда трехлетку на собеседование с тем студентом? Сомнения гостя развеял хозяин дома, вошедший в кабинет с ребенком на руках. «Пиздец», — подумал Томас, — «теперь еще и нытье скучающего малолетки слушать». Уилсон-старший, тем временем успевший усадить сына на его стульчик и устроиться в своем явно привычном кресле, начал беседу. «Примите мои извинения за ожидание, мистер Андерсон. Не стоит, мистер Уилсон. Вынужден признать, этот кофе того стоил. Приятно слышать. Позвольте вас познакомить. Мистер Андерсон, это мой сын, Уильям Уилсон. Вилли, а это мистер Томас Андерсон, тот самый специалист, о котором я тебе говорил». Мальчик с недоверием оглядел представленного ему мужчину. Худощавого телосложения кореглазый брюнет с легкой щетиной в незастегнутом черном пиджаке, одетом, похоже, исключительно для приличия, из-под которого проглядывала черная же футболка, а не положенная рубашка с галстуком. «А этот дядя точно может помочь нам с нашей маленькой проблемой?» — с явным сомнением спросил отца Уильям, обернувшись к родителю. «Как я уже говорил, мистер Андерсон по праву считается лучшим программистом на всем восточном побережье. Мистер Уилсон, я понимаю, что вы любите сына и все такое, но не могли бы мы перейти к делу? Вы пообещали мне встречу с тем студентом, что написал тот, как вы выразились, кот. Я могу, наконец, его увидеть?» — не выдержав нахального тона малолетки, протараторил Том. «Я не очень понял, о каком студенте вы говорите, но...» — начал гость, но был прерван поднятой рукой хозяина дома. «Я обещал вам встречу с молодым человеком. Возможно, я случайно ввел вас в заблуждение подобной фразой по поводу возраста предполагаемого собеседника, но, уверяю вас, на то есть причины». Смех Томаса, на грани истеричности, привел лишь к поднятой брови Уилсона-старшего. «Вы серьезно утверждаете, что этот мальчишка способен на решение проблемы, с которой я уже 20 лет работаю? Пап, я все еще в нем сомневаюсь. Это точно не переодетый мистер Граймс? Вилли, не стоит всех гостей сравнивать с далеко не лучшими представителями общества. Это может совершенно незаслуженно обидеть собеседника. А что касательно мистера Андерсона, то, понимаешь, почти все сколь-нибудь талантливые люди имеют некоторые особенности как поведения, так и характер общения. Я вам не мешаю?» — язвительно спросил Том. «У вас получилась замечательная шутка, но давайте ближе к делу. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на детей. А вы точно Пипа, преподаватель в институте?» — по слогам в сложном слове поинтересовался мальчишка. «Да я уже 15 лет читаю лекции. И если что и ненавижу, так это бездарных слушателей в гребаной аудитории. За все время только 6 толковых студентов. Мистер Андерсон, вас пригласили для консультации, а не на прием психолога», — урезонил явно разошедшегося профессора института Марк. «Пап, покажи ему блокнот». Старший Уилсон достал из кармана записную книжку сына, положил ее на стол и толкнул по зеркально отполированной поверхности в сторону гостя. Том, поймав пересылку, открыл и начал читать. «Да, это явно тот же странный почерк студента, что и в копии. Теперь хотя бы понятно, почему он такой странный, ведь, как оказалось, писал трехлетка. Но оригинальные способы решения задач впечатляли видавшего многое профессора. 2/3 задач решено совершенно невозможным образом, но, что характерно, решены верно. Дело в ребенке, не знающем устоявшихся норм и правил при решении подобных задач, потому и видящем иные пути. Мистер Андерсон, я хотел спросить, а оно это, работать будет?» Томас, с трудом оторвавшись от витания в облаках в грядущих бесчисленных улучшениях, поднял глаза на мальчика. Тот и вправду не понимает, что именно он сделал. «Да, должно. Во всяком случае, я не вижу причин, чтобы оно не работало. Все синтаксические правила соблюдены, но...» — Так никто не делает. Есть же стандарты, и посторонний с квалификацией меньшей моей даже не разберется. Начал под конец ответа что-то бормотать себе под нос Томас. Возникла минута тишины, нарушаемая лишь недовольным бурчанием профессора и перелистыванием страниц. В таком случае, я бы хотел заключить с вами контракт на обучение моего сына программированию, последующего лицензирования его разработок, защиты авторских прав и последующей продажи всех его программ через ваше предприятие за некоторый процент с прибыли, который мы, разумеется, оговорим, заявил гостю Марк. Вилли, пойди пока в свою комнату, хорошо, а я пока обсужу условия нашей сделки и подпишу с мистером Андерсоном все нужные бумаги. Примечание к части. Приму за честь посоветовать к прочтению работы следующего автора, https://boeknetoutkhorst4051947, глава 10, 13 января 2047, воскресенье. Неспешной прогулочной походкой Уильям шел в свою комнату по длинному коридору Мэннера. Новое лицо в своем окружении в виде профессора из, известного своими разработками даже по памяти Виктора, института, не впечатляло от слова совсем. Похоже, что кризис застоя мышления коснулся даже такой прогрессивной вещи, как программирование. С учетом довольно скромных вычислительных мощностей современных вычислительных машин размером меньше комнаты, это совсем вгоняло в печаль мальчика. Добравшись до комнаты, Вилли засел за стол, открыв тетрадь с планами на будущее, и закрыл. Чтобы планировать свои будущие действия, нужно для начала знать все текущие активы, как финансовые, так и человеческий персонал. Коли уж решил податься в производственные магнаты, надо срочно выяснить реальную стоимость в денежном эквиваленте тех 2000 облигаций. Если за каждую дадут хотя бы половину цены, то это уже миллион живых долларов, готовых к инвестициям немедленно. Плюс солидный кусок земли непонятно где. Мальчик залез в свой шкафчик с простеньким замком, играющим роль сейфа для ценных детских секретов у молодых людей его социального ранга. Правда, ровесники по развитию, судя по усмешкам и оговоркам надзирательниц, чаще всего там прячут сласти от нянечек и какие-то игрушки, не одобренные родителями. У Вилли там лежала копия сертификата на землю с координатами и картой. Почему копия? Наверное, потому, что отец, при всей его любви к сыну, не был клиническим идиотом, все действительно важные документы находились в ведении главы семьи и хранились в пожарозащищенной комнате, смежной с кабинетом, напоминающий скорее огромный бронированный бункер с кучей сейфов высшей категории безопасности внутри. Да и не нужен оригинал мальчику, все сделки серьезнее покупок в магазине все равно будут проходить только через отца как минимум до совершеннолетия наследника. Вилли выложил сертификат из конверта на стол, сверяясь с картой и прикидывая варианты использования. Огромный участок в полсотни квадратных километров находился буквально в жопе штата. На самом северо-западном куске карты штата Массачусетс, развернутый рядом, удалось найти это место. Аккурат промеж городков Адамс и Норт-Адамс затаился крохотный городишко Зеланит, территория которого, как выяснилось, и принадлежит юному землевладельцу вместе с огромным, почти всей целиком, не считая южного хребта, куском горы Грейлок к западу. По факту владения были сильно так себе, три средних по размеру фермерских хозяйства, которые арендуют землю и платят небольшую ренту, частный сектор частных домиков пары тысяч жителей, административный и экономический центр городка. Все так или иначе платят семье Уилсонов, принося небольшой, но стабильный доход лендлорду. Хуже дела с горой Грейлок, из инфраструктуры в наличии лишь непонятная заброшенная шахта со входом на севере и наблюдательная площадка на вершине горы на высоте в 1063 метра над уровнем моря или почти 800 метров над округой. С серпантинной дорогой с восточного склона к ней, крохотной гостиницей и парой домиков отдыха, а также стоянкой с кинотеатром для автомобилей и здоровенной радиовышкой. И все это счастье в сумме приносит аж 75 тысяч долларов в год, что примерно эквивалентно зарплате троих толковых работяг у отца за тот же год. Возможности пассивного дохода не впечатляют, но в самом крайнем случае должны не позволить сдохнуть с голоду, что тоже весомый плюс. Вилли вспомнил и о куче подарков на свое трехлетие. Надо бы наконец ими заняться. Может, и там есть все-таки что-то ценное, кроме тонны совершенно бесполезных мягких игрушек. Надо бы поднапрячь Габриэля и составить вместе с ним опись всего барахла. Решил малыш и отправился искать стюарда Смитсона, пока подопечного не отловили няни, в кои-то веки оставившие Уильяма без присмотра. чем тот тут же и воспользовался. 13 января 2047, воскресенье. Через час Марк, уже подписавший все необходимые договоры с Андерсоном, будущим учителем и деловым партнером для своего сына, с участием приглашенного сразу после выхода виллы мистера Фицроя, наконец поблагодарил всех собравшихся и вежливо проводил из дома. Настало время найти сына и поздравить его с новым учителем. Вот с выполнением последнего пункта Марк испытал настойчивое ощущение дежавю. Обе няни и куча, привлеченные к поиску работников дома, опять искали Уильяма. Обойдя все комнаты лично и проанализировав всех хаотически мечущихся по дому людей под крайне громкое руководственное ворчание старины Томпсона, отец семейства нигде не заметил не только пропавшего мальчика, но и того шустрого паренька, Габриэля Смитсона. Значит, юноша, прикомандированный в личную прислугу Уильяму, должен быть сыном. А количество мест, кроме основного дома и мастерской и столовой, куда они могли отправиться, ведь по заверениям все еще усиленной охраны с прошедшего праздника по периметру поместья, сын точно не покидал территорию особняка, было немного. По факту непроверенным оставался только вещевой склад, предназначенный для относительно бережного хранения многочисленного барахла, накопленного за многие годы семьей. Прихватив с собой в сопровождении пару уже вовсю паникующих девиц, профукавших подопечного мальчишку, и приказав Томпсону снизить градус истеричности поисков, Марк во главе самообразовавшейся банды добрался до дверей скромно выглядящего трехэтажного здания. Дверь, как и ожидалось, была не заперта на замок, но в целях маскировки внепланового посещения просто закрыта. Пройдя внутрь, поисковая группа отправилась по длинному, сквозному через все здание, коридору, прямо в комнату хранилища вещей наследника семьи. В комнате обнаружился Габриэль с парой планшетов, забитых кучей бумаги, и карандашом, помечающий количество барахла, называемого мальчиком, сразу же сортируя в списках по своим графам. Время от времени Вилли находил вещи, о названии и назначении которых даже не догадывался. В таких случаях опознание предмета уже проводил Смитсон, но и у него далеко не всегда удавалось определить, что это за предмет, не говоря уже о назначении подарка. В таком случае вещь уходила в отдельную кучу до опознания кем-то еще, более сведущим в подобных делах. Занятый ведением списка юный стюард отвлекся только для того, чтобы отметить наличие новых людей в комнате. Учтиво, согласно воспитанию, поздоровавшись с прибывшими, Габриэль уткнулся в планшет, наверстывая записывать отметки, диктуемые не отвлекавшимся от перечисления барахла хозяином помещения. «Уильям, как это понимать?» — сердитым тоном спросил Марк. «Пап, если ты про эту штуку?» Малыш повертел непонятный маленький аппарат в руках, разглядывая его со всех сторон. «То я тоже без понятия, что это за фигня такая. Это, как ты выразился, фигня», — начал глава семьи, приглядываясь к штуковине в руках сына. «Да, этот предмет называется настольный пылесос. Совершенно бесполезный и никому не нужный сувенирный пылесборник. Действительно, фигня. Ага, вот значит как. Габи, запиши в тотальный хлам настольный пылесос», — заявил мальчишка без какого-либо пиетета перед подарком, откинув бесполезный аппарат в немаленькую кучу из аналогичных по полезности предметов в углу. «Уильям, я вроде просил тебя быть в комнате, я там и был», — с честными глазами заявил малыш, а потом подумал, что пора бы это, разобраться с активами. «Вот, под активами ты имеешь в виду складскую работу, но уже 3 дня прошло, я даже не знаю, что тут, вдруг есть что-то хорошее и ценное, а не барахло, а это все тут просто лежит без дела, нельзя же так», — эмоционально размахивая ручками приводил аргументы малыш. «Уильям, что бы ты ни задумал, но о твоем местонахождении в этом доме всегда должен знать взрослый. Это понятно?» «Понятно. Но Габи же со мной, а он взрослый, вот». Нашел обход неожиданного правила мальчишка. «Габриэль, почему вы не сообщили о том, что вы с Уильямом направились на склад?» «Но, сэр», — начал было попытку оправдываться стюард, но был прерван. «Я сказал ему, чтобы он никому не говорил». Громким криком вступился Вилли за своего подчиненного, грозно топнув ножкой. «Пап, не надо никого наказывать, лучше помогите мне тут, я вон тех штуковин совсем не понял». Мальчик указал в немаленькую кучу совершенно разнообразных предметов, опознать который самопроизвольный дуэт потеряшек так и не смог. Подошедший к младшему стюарду Марк вытянул из рук Габриэля один планшет и в краткой форме ознакомился с его содержимым. По факту ничего особенного, самопальная рукописная пародия на почти типичный бланк инвентаризации склада, если не считать дополнительных граф с характеристиками предметов по предположительной стоимости, размеру и цвету, а также достаточно большой графой примечания, куда вписывается что-то выходящее за рамки. С этим разберутся, Уильям. Сейчас иди в свою комнату и переоденься. Хорошо, пап, пойдем, Габи. Нас тут совсем не ценит, обиженно пробурчал мальчишка, хватая своего подручного за руку. Вслед за наследником предусмотрительно ушли и его няни, оставив главу семьи в недоумении. Это в чем меня только что обвинили? Задался вопросом Марк. Постояв пару секунд в попытках найти ответ на свой же вопрос, глава семьи мысленно плюнул на столь заведомо безнадежное дело, как разобраться в необъяснимо странном поведении наследника, и принялся раздавать указания оставшейся в помещении прислуге. Сын определенно прав в одном, этот безобразный бардак давно пора разобрать. Вернувшийся в свою комнату мальчишка недолго оставался под излишней опекой перепугавшихся внезапной потерей воспитанника нянь, шустро прогнавших Габриэля вон. Вполне небезосновательно они боялись, как за него, так и за свое весьма, нет, чрезмерно выгодное место работы. Несмотря на всю доброту и щедрость Марка Уилсона к набранному персоналу, за подобный проступок с прямым или косвенным вредом к его семье он наказывал предельно жестко. А уж попытку убить наследника он не простит никому, даже собственной обезумевшей жене. И очень повезет, если дело закончится всего лишь моментальным увольнением без выходного пособия. Ходили мрачные слухи, что некоторые люди, перешедшие дорогу этому, казалось бы, весьма добродушному владельцу фабрики игрушек, внезапно бесследно пропадали. Нет, ничего не указывало на бизнесмена, но проверять уровень правдивости слухов на своей шкуре никому не хотелось. Но вот стоило девушкам лишь переодеть мальчонку, как тот тут же потребовал оставить его в покое и вновь принялся за излюбленное занятие, то есть засел за свой столик с бумагами и технической литературой, в каком-то своем причудливом порядке выискивая что-то важное для него. Любого другого мальчишку его возраста уже заняли какой-нибудь развлекательно развивающей игрой из доступного арсенала, но мистер Уилсон вполне четко высказал свои требования, ни в коем случае не мешать малышу Вилли рисовать или читать все, что ему вздумается, когда бы он этого не пожелал, за что щедро доплачивал немалые деньги, которых вполне хватило бы на пару зарплат прислуги в почти любой другой семье. Быстро распределив между собой порядок дежурства возле ребенка, что опять сконцентрировал все свое внимание на своей работе, напрочь игнорируя окружение, девчата по очереди отлучились. А нет за напитками для подопечного, которые тот потреблял хоть и по паре глотков, но зато достаточно часто. Полли же, дождавшись возвращения Анны, умотала по делам в хозяйственное крыло особняка, грабить заведующего складом на расходники. В особняке суматоха закончилась с нахождением малыша Уильяма, все шло своим, привычным обитателем дома, чередом. Согласно давно сложившегося расписания ежедневных действий и редким указаниям Марка и подготовка к очередному началу недели. 14 января 2047, понедельник. В это солнечное утро понедельника малыш Уильям с удовольствием делал все, что указывал на уроке учитель Коул. Тот все никак не мог понять причины такой перемены поведения ученика. «Уильям, с вами все в порядке?» – аккуратно поинтересовался Лоренцо. «Ага, позволите узнать причины явно. Хорошего настроения, да сегодня же меня наконец-то пустят к терминалу. Буду рулить нашим болванчиком». «Болванчиком? Боюсь, я вас не понял. Болванчик, как его там?» Малыш почесал лоб, вспоминая точное название ходячего агрегата. «Робота-тропка». Протектрон серии G27 с апгрейдом вычислительного модуля до 29-й версии, и терминал от той же фирмы с принтером и расширенной памятью для его программирования. КХМ, вы уверены в безопасности этого, как вы выразились? Руление, я точно уверен, а вот папа не очень. Обиженно проявленным недоверием со стороны отца затараторил мальчишка. Он потому даже специалиста нанял, чтобы, значит, следил за безопасностью и это. Работал с тем, до чего мне пока даже лезть нельзя. Вот как так можно? Лоренцо устало вздохнул. Дети всегда и везде одинаковы. Даже столь чрезвычайно одаренные с даром аудитус, как Уильям, в 3 года уже успешно решающие задачи из высшей математики, вечно мнят себя взрослее, чем есть и совершенно не ценят имеющееся у них время. Время, в которое еще можно не задумываться о мире, который вовсе не был так хорош, как казалось когда-то в детстве даже самому Коулу. Что делать с этим малышом? Осталось лишь попытаться придержать его слишком ранние стремления, могущие сломать психику ребенка. Уильям, программирование очень сложная штука. Нельзя просто так взять и... Прервал едва начавшуюся нотацию о явной несвоевременности обучения подобной тяжелой для понимания дисциплине смех мальчишки. Звонкий, почти истеричный смех, но что хуже всего, мальчишка так среагировал именно на его слова. «Я разве сказал что-то смешное? Ага, будь добр, поясни шутку». Непрекращающий свой смех Шкет залез в стопку с учебными материалами, которую приволок его новый слуга по имени Габриэль, достал из нее тетрадь с записями. Открыв, показал учителю. «Вот тут вот, смотрите, вот этот код должен заставить протектрона шагать, просто переставлять свои ноги, одну за одной по прямой. Видите, 7 строк и еще 5 на элементарный цикл с прерыванием по условию. А вот так это решают опытные ИК, квалифицированные программисты». Тыкнув пальчиком в оперативно открытый самоучитель по языку А+, 3 страницы. Смею заверить, что этому скорее всего есть достаточно веская причина. Да, есть, люди. Что люди? Думать люди не хотят, вот и повторяют одно и то же друг за другом совершенно не думая. Оно же работает, вот и копируют. Вполне разумное поведение. Неа, совсем-совсем нет. Отчего же, ученик? Ну, если какой-то идиот решит, что для включения лампочки надо прыгать 5 раз на левой ноге, станцевать перед ней, а потом похлопать в ладоши 5 раз, и все повторяют за первым этот ритуал. Мне тоже, да, социальное поведение, оно то тут при чем? Я про лампочку. Если она только так и включается, то да, повторить, не вижу проблемы, я вижу по проблему. Почему только я понял, что лампочка включается уже от первого же громкого хлопка? Почему все подряд, не думая собственной головой, повторяют за тем первым дурачком? Почему не пробуют что-то сделать по-новому? Понимаете, о чем я говорю? И так повсюду, куда ни посмотри, все заученно повторяют привычные действия, продиктованные некими предшественниками. Вот, выдал свой эмоционально-обличительный спич в укор текущему положению вещей в этом мире малыш Вилли. Учитель Коул взглянул на висящие на стене часы и понял, что время урока математики для этого ученика все равно уже закончилось. Осталось лишь еще час потратить на его тоже весьма умную сестру. Но сначала нужно отправить Уильяма куда-нибудь, и желательно подальше, но вежливо, как бы ему не хотелось выразиться покрепче. «Я искренне рад слышать, что мой ученик задает правильные вопросы, но ты должен понимать, что не на все в жизни можно найти ответ». «Чушь», — буквально фыркнул наглый мальчишка. «Чушь, будь так добр, объяснись. Если кто-то ответа не нашел, это вовсе не значит, что ответа на самом деле нет. Может, плохо искали или, ну не знаю, искали, но вовсе не там, где надо». «Достаточно, Уильям, на сегодня урок закончен». «Спасибо, учитель Коул», — радостно протянул мальчишка и, не обратив и капли внимания на настрой наставника, метнулся в сторону двери учебного кабинета. «Габи, забери книжки, я на кухню, кушать». Габриэль послушно собрал всю учебную литературу и тетради и отправился следом за своим малолетним начальником, оставив в тишине задумавшегося Лоренца. Думал он о жизни как таковой, своем месте в ней, как же редко он уподобляется барану, позволяя пресловутому стадному инстинкту решать за себя, не утруждая себя думать своей головой, как утверждает этот юный аудитус. Урок юной Вивиан прошел как в тумане для учителя Коула, что было лишь на руку хоть и умной, но чрезвычайно шкодливой старшей дочери семейства Уилсон. Что бы ни учудил с учителем Вилли, я хочу это знать, решила для себя девочка, получившая почти полную свободу действий на уроке. 14 января 2047, понедельник. Уильям с Габриэлем буквально вломились без предупреждения на кухню, чему явно не были рады кухарки и шеф-повар, отчего-то опасавшиеся неудовольствия со стороны хозяина дома. Но, увы для них, попытка уговорить ребенка пообедать, как и положено по этикету человеку его сословия, то есть в столовой, провалилась. А перечить дальше наследнику семьи они уже не решились. Вилли наскоро съел свою порцию, поблагодарил за еду, дождался, пока доел несчастный Габриэль. А как дождался, бедняга Смитсон был вынужден забыть в этот раз про аккуратность, манеры за столом и положенную воспитанному человеку неторопливость при приеме пищи, потащил его с собой и умотал в здание бывшего гаража на заднем дворе. Проскочив сразу до комнаты мастерской с роботом, малыш Вилли нашел Ричарда Парка, который в этот момент что-то самозабвенно докручивал в раскрытой стойке с роботом. Не став беспокоить явно занятого любимым делом человека, Уильям шепотом попросил Габи сбегать на кухню за большим графином сока и тремя стаканами. Ну и что-нибудь перекусить, по типу печенек или сэндвичей. Сам же мальчик нашел на столе с документацией еще не читанный им мануал к крайне странному и архаичному по исполнению токарному станку. Настолько старому, что нечто похожее на него в последний раз помнил еще по образцу трофейных экземпляров времен Второй мировой войны на работе отца Вика, и углубился в ознакомление с бумагами. По документации вправду выходило, что родиной данного агрегата являлась Германия, правда год выпуска был не 30-е годы 20 века, а вполне себе март 2046 года. Но отличается он в основном от своего собрата из прошлого только повышенной за век точностью обработки, новыми материалами для резцов и некоторым подобием на автоматизацию типовых работ. А так, все тот же тяжеленный литой корпус из поистине неубиваемого чугуния, те же штурвалы крутилки и та же уже ставшая легендарной надежность аппарата с заявленным сроком службы в полвека при условии соблюдения технических регламентов. По правилам эксплуатации отличий с собратьями было не так уж много, зато диапазон возможных работ и материалов обрабатываемых изделий значительно вырос. Хотя бы тут наблюдался явный прогресс с предшественниками вековой давности. Отвлек от занимательного чтения мальчишку шум упавшего гаечного ключа на голый бетонный пол и нечто похожее на испуганный возглас «Ахтыжный тот мистера Парка». «А?» – недоуменно спросил Вилли. «Ох, малый, ты там притаился в углу как чертенок и...» Ричард осекся, встретившись с все так же пугающими красными любопытствующими глазками мальчишки. «Чертенок, когда мой ранг так сильно понизили?» С ухмылкой поинтересовался белобрысый мальчишка. «Понизили? Ага. Мама называла меня только дьяволом и не меньше. Хотела отправить обратно в ад. То есть, как в ад? Ну это, прямым рейсом, как обычно. Все как там у религиозных фанатиков принято. Убей неверного или непохожего на себя и отправь его душу гореть в аду. Для этого мама даже сделала больше кого-либо». Мальчик задумался, и потом грустно продолжил. «Было очень больно. Я тогда почти умер». Недолго помолчав, он указал пальчиком на глазки и продолжил. «Но зато теперь у меня эти крутые красные глаза вместо родных голубых. Люди так прикольно шарахаются». Ричард как-то слышал явно преувеличенные слухи об безумии Марты Уилсон и что-то об инциденте полугодовой давности, после которого жена Уилсона окончательно уехала на лечение в Парсонс. Тот самый Парсонс, из которого обычно уже не возвращаются, несмотря на все заявления об успешном лечении болезненных на голову пациентов. Как же можно вылечить отсутствие разума? Похоже, некоторые слухи не так далеки от реальности, как считал мистер Парк ранее. Но галочку себе поставил, надо бы узнать о мальчишке побольше, но аккуратнее и не от него самого. Для мелкого чертенка это, похоже, больная тема. «Вы уже закончили подготовку протектрона?» – нетерпеливо спросил мальчишка, выводя из задумчивости инженера. «Да, я обновил операционную систему терминала и раздобыл на выходных два десятка полезных программ для него. Вернул на место недостающие в комплекте сменные манипуляторы, которые наконец-то прислали. Проверил крепление и датащуп зарядного устройства у док-станции, а также установил радиоуправляемое реле на цепи питания робота». Ричард достал из кармана простенький, но весьма габаритный пульт индустриального вида с тремя кнопками с защитными откидывающимися крышечками от случайного нажатия. Если вдруг робот начнет вести себя не по плану, одно нажатие и он моментально отключится от встроенного аккумулятора. «Вау! Хотеть!» – выразил восторг малыш. Ричард усмехнулся. «Дети всегда одинаковы. А если уж ему довелось быть весьма высокооплачиваемой нянькой, то почему бы и не развлечь мальца? А внезапное отключение от питания ему мозги не попортит?» С подозрительно прищуренными глазками поинтересовался Уильям. «Вообще не должны. Это все же аварийная мера, а не для постоянного использования. В экстренном случае лучше спалить ему мозги, чем убить человека или нанести урон окружению, так ведь?» Малыш важно покачал головой. «Ага, так, хорошо, теперь я запущу терминал и посмотрим, что наш железный». «Не-не-не, я тут кое-что сам написал, хочу проверить». Размахивая тетрадью, которую достал с края стола, громко провякал мальчишка. «Сам? Что значит сам написал?» – недоуменно сказал Ричард. Взял протянутое ему на вытянутых ручках малыша и начал ознакомливаться с содержимым тетради. И с каждой прочитанной страницей глаза Парка округлялись все больше и больше. «Я не программист, но как-то не уверен, что это вообще будет работать. Вроде чем-то похоже, но, мистер Андерсон сказал, что проблем быть не должно. Там все сито. Синтаксический, правильно. Вот, Андерсон. Погоди, тот самый профессор Андерсон из МИД? Да, Томас говорил, что он профессор. Но для этого он какой-то слишком нервный. Совсем не умеет держаться, чтобы не ругаться. Сам Томас Андерсон. Извини, а как ты вообще с ним встретился? Даже генерал Адамс к нему на прием записывается за месяц. Да так, папа увидел, как я пишу этот код и решил сам найти мне учителя программирования. А этот Андерсон и вправду так хорош, весело все же живут богачи. Захотела дитятка научиться кодить, вот тебе, пожалуйста. Сам Томас Андерсон в качестве учителя. Чем его можно было уговорить? Он же даже на лекциях появляется не чаще раза в неделю. За деньги, весьма сомнительно. Его частная фирма сотрудничает с такими гигантами, как Министерство обороны и General Atomics. За деньги такие зубры не продаются. Ричард перелистнул очередную страницу с записями мальчишки. Ну а захотел ребенок собирать роботов, как в детском конструкторе. Вот тебе, малыш Вилли, целое здание, персонал и ежемесячный бюджет в десяток тысяч для начала. Играйся, ребенок. Ни в чем себе не отказывай. Блин, малый то ответа ждет. Малыш, как бы тебе сказать, он живая легенда. Ну, да, был живой вчера, но легенды я не видел. Зато он громкий и противный. Громкий и противный. Профессор Андерсон. Ага, а я какой? Из чистого любопытства поинтересовался Ричард. Дотошный, аккуратный и толковый. Мы сегодня работать будем? Да, конечно. С чего начнем? Наверное, с того, что вы планировали показать. Мне очень интересны УПОВП, упомянутые программы. Потом попробуем запустить мои. И немного погоняем болванчика. Болванчика? Ага. Я придумал так назвать того протектрона. Болванчик. Одного из наиболее продвинутых роботов своего класса будут звать болванчиком. Ой, да что вы, не переживайте. Болванчик будет всего лишь первой этой ласточкой, вот. Ну и корявой поделкой с нашими улучшениями. А еще ходячим тестовым стендом для моих новых программ. И уже потом будут другие, лучше во всем. Вот, Ричард вгляделся в глаза мальчишки во время речи. Он явно верил в свои слова и на полном серьезе уже планировал свое будущее, складывая его словно детали конструктора в нужный ему агрегат. Похоже, это и вправду будет интересной работой. Мысленно ухмыльнулся Парк. О, а вы не забыли про обещанные мне материалы по поколениям развития электронно-ВЭФ? Вычислительных ламп? Боюсь, найденные мною материалы могут быть не совсем точны, но все же могут дать общее представление о исторически сложившемся процессе улучшения производительности, ценообразования как компаний, так и отдельных ученых, которые этим занимались. Здорово. А теперь пройдемся по вашей подборке программ, потом попробуем запустить пару моих из тех, что поменьше. Ваши записи я сам изучу вечером. Хорошо, как скажешь, большой босс. Шутливо отсалютовал Ричард. Приступаем к тестированию юнита Г-27 с новым программным обеспечением. 14 января 2047, понедельник. Уже вечером понедельника, после ужина и сделанных упражнений по чистописанию, Уильям тихонько, не издавая лишнего шума, зашел к отцу в кабинет, добравшись до него в сопровождении Габриэля. Без стука и предупреждения, чего мистер Уилсон обычно никому не позволял, кроме пары человек, которые по совершенно случайному стечению обстоятельств по совместительству оказались также его детьми. Марк был занят бумажной волокитой, перебирая бесчисленные счета, приходные ордеры и прочие ценные бумаги, пытаясь свести баланс доходов-расходов семейства. Да, всегда можно было нанять для этого отдельного бухгалтера, как это делали почти все на его месте, но отец, Джордж Уилсон, намертво вбил в него важный принцип ведения планирования бюджета дома. Если глава дома не занимается делами семьи сам, это за него делают другие. И далеко не факт, что делать они это будут в интересах нанимателя. Так же, как и знать о некоторых не всегда легальных активах и тайных резервных фондах посторонним попросту, небезопасно, в первую очередь для самой семьи. Увы, история многих ныне богатых и благородных семейств содержит в прошлом более чем достаточное количество грязи и крови, а еще больше, и поныне не оставили легкие способы дохода, тщательно скрывая свою причастность к неприглядным по своей сути делишкам. Малыш Уильям аккуратно обошел отца, оставив Габи возле двери кабинета дожидаться своего возвращения. Подкравшись поближе, мальчишка заприметил на его столе нечто странное. То, чего просто не должно было быть, по его мнению, в этом мире. Громоздкий механический агрегат с электроприводом, воющим понижающим редуктором, и выполняющий собой функции заурядного калькулятора. Ну нет, но это же попросту бред, думал оторопевший от вида работы этого жужжащего и перестукивающего шестернями архаичного монстра Вилли. Почти середина 21 века, а тут это, нет, не может быть такого, это сон, страшный сон. Уильям, не осознавая своих действий, отступал назад шаг за шагом, подальше от в очередной раз взревевшего механического монстра, пока не уперся в книжную полку, свалив с нее пару папок. Обернувшийся на шум Марк моментально заприметил ошарашенно испуганный вид сына и его дрожь. Уже в следующее мгновение он встал из-за стола и взял малыша на руки. «Эй, Вилли, малыш, не бойся. Пеп-пап, че что это-то? Т-т такое?» Тыкая пальцем в монстра на столе дрожащим голоском спросил Вилли. «Калькулятор, сынок, это просто калькулятор. Не бойся, он только шумит, но ничего страшного не делает, только считает за папу. Зэ, зачем ты работаешь с этим старьем? Старьем, эту модель только выпустили в продажу всего год назад. Это же не дамское платье, чтобы его менять каждый день, а все-все ими пользуются. Нет, конечно, нет, только те, кто может себе его позволить. Все прочие считают по старинке, в уме или на бумаге». Отец говорил еще что-то, рассказывая, как он обходился без столь крутого калькулятора раньше, но мальчик окончательно ушел в себя и свои мысли. Вот и причина отсутствия персональных компьютеров в стране как класса устройств в принципе. Понял Уильям, оно им попросту не нужно. Все обходятся методами по старинке, на бумаге и вычислениями в уме. Вместо старой доброй электронной почты, хоть и устаревшей еще в мире Виктора, но все еще активно использующейся, традиционные бумажные письма в конвертах и их продвинутая бизнес-версия в виде факсимильной связи. Вместо портативных телефонов, проводные монстры с дизайном, в лучшем случае, 60-х годов прошлого века. Портативные аудиоплееры и смартфоны, для слабаков, вот тебе радио на батарейках, оно имеет ручку для переноски в руках. А-а-а-а, взвизгнул мальчишка от осознания глубины местной технологической отсталости. Вилли, что с тобой? Пап, это просто пиздец, Уильям, не смей выражаться как подзаборная чернь, ругань в этом доме неприемлема, строгим голосом урезонил мальчишку Марк. Ха, хорошо, папа. На памяти Уильяма отец в первый раз повысил голос на него, но важные в этот момент вопросы сами себя не зададут. Папа, а сколько стоит этот, калькулятор, этот, он стоил мне $4000, последняя модель с расширенным функционалом, сколько, за этот кусок го? Малыш осекся под строгим взглядом отца. В смысле за этот кусок лома 4000? Ну это мне, так сказать, по знакомству, продали за 4, почти по себестоимости. А так на рынке за него просит 5500. Мальчик хлопнул ладошкой себе по лбу, прикрыв от возмущения глаза. Пап, ты совсем дурачок, не понял. Поясни свое поведение, сын. Тот терминал, что ты мне купил, робкая 280. Он стоил всего 3000, умеет все то же самое и почти моментально, и не шумит при этом как, Марк внимательно и очень задумчиво смотрел на сына. Если он прав, то это тоже было бы неплохим решением. От долгого использования механического калькулятора часто болели уши. Заменить его на что-то менее шумное было бы решением проблемы. Или тебе важны именно удобные кнопки? Я, ХММ, ничего, я кое-что придумал, загадочно молвил малыш. Спрыгнул с отцовских колен и подошел к аппарату на столе, запомнил бирку с надписью «Курта 935» и вышел из кабинета отца, по пути буркнув «Спокойной ночи». В сопровождении Габриэля добрался до своей комнаты, зашел в нее и только тогда вспомнил кое-что важное. «Габриэль, на завтра у тебя будет важное задание, слушаю внимательно». Мальчишка уселся за свой столик и наскоро накорябал записку с прошением отцу выдать Габриэлю 1000. Или хотя бы $500 на закупку необходимой технической литературы. После завтрака отправляйся к отцу с этой запиской. Я еще с ним на завтраке по этому поводу пообщаюсь, но так вроде надо. Потом бери водителя и отправляйся в Бостон к открытию магазинов. Хватай все бесплатные рекламные буклеты по штуке, что увидишь. Также нужно купить книги и мануалы по калькуляторам и ламповой электронике. Особенно по аппарату Курта 935. Заодно разведай, где можно купить электронные лампы и компоненты поштучно или мелкими партиями. Справишься? Габриэль предусмотрительно записал в блокнот все сказанное карапузом. «Да, думаю, справлюсь, сэр». «Хорошо, будут проблемы, сообщишь, будем решать вместе». «Обязательно, сэр, на сегодня все». Отпустил мальчик слугу, который, кратко поклонившись, тут же слинял из комнаты. Оставшееся время вечера Уильям потратил на начало ознакомления с записями Ричарда Парка, оказавшиеся весьма обрывочными и фрагментарными. Оставив это дело на следующий день, мальчик сдался под уговор Аннет и отправился в ванную, после чего был уложен заботливыми нянями спать. Теперь можно и баиньки. А завтра буду думать, как собрать нормальный калькулятор белого человека из подручных материалов, а не вот это вот все, думал мальчишка, засыпая. Глава 11. Бунт. 15 января 2047, вторник. Всю ночь Уильям видел странный сон про мертвый мир из шестеренок, быстро обратившийся в кошмар. Первая из них, кого мальчишка тыкнул пальчиком из любопытства, вдруг ожила и закрутилась. К ней пристала вторая, закрутившаяся в обратном направлении. Третья, четвертая, пятая. Еще десяток поддерживающих балок присоединилось к твари в виде разросшегося часового механизма. Равномерно, ровно с каждой новой секундой неведомая тварь разрасталась, поглощая окружение. Огромные вращающиеся шестерни сами по себе собирались в угрожающе лязгающий механизм. Эта невообразимо огромная куча металла становилась все больше с каждым мгновением своего существования. Раз за разом к чудовищу словно примагничивались со всех сторон новые детали. Пока вдруг все не замерло в оглушающей тишине, мальчик осмотрелся в месте, в которое его забросил сон, и ужаснулся. Все вокруг было исключительно из движущихся, будто живые, смазанных в машинном масле деталей. Словно некий обезумевший демиург из всего обозримого пространства попытался сделать огромный часовой механизм, но не закончил сборку, оставив это на волю наконец свершившегося случая. Но, увы, затишье продлилось недолго. Все шестерни разом провернулись, чуть позже еще и еще, пока Вилли не начал понимать, что оно пытается издавать звуки, отдаленно похожие на осмысленную речь. «Что?» — не разобрал сразу мальчик. «Ты, не, замена, мне», — пророкотал по слогам в такт своему существованию невообразимо огромный монстр из кусков бесформенного металла и бессмысленно движущихся шестеренок. «Я, не, победим. Кто ты? Что тебе надо от меня?» — попытался наладить диалог с неведомой тварью Уильям. «Разорву тебя на части, умри», взвизгивая проворачивающимися частями, что обратились в острые и невозможные по всем законам физики и геометрии бесчисленные режущие поверхности, что со всех сторон начали кровожадное движение к хрупкому телу мальчишки с механической неумолимостью. Проснувшийся ребенок еще долго пытался отдышаться, приходя в себя. «Что это было?» — попытался понять Вилли свой сон, отвечая сам на свой же вопрос. Но как бы он ни старался найти причину подобного кошмара, логического объяснения кроме банальной детской реакции на испуг от того паршивого механического вычислителя в кабинете отца так и не находилось. «Зафигачу папане гребаный калькулятор из местного мусора и разберу эту шайтан-машину нафиг», — пообещал себе Уильям, поднимаясь с мокрой от пота кровати. Несмотря на то, что на часах было лишь 5 утра, мальчик точно понимал, нового сна уже точно не будет, не после такого. Приняв наскоро теплый душ и переодевшись в удобные штанишки с длиннорукавной футболкой, малыш засел за свой столик. На обложке чистой тетради сделал пометку «Проект электроовечка», открыл ее и начал прикидывать необходимый функционал будущего устройства. Он должен превосходить все, что может предложить электромеханический раритет на порядок. Функция умножения, сложения и вычитания, деления, само собой, возведение чисел в степени вычисления квадратного корня, пригодится. Операции с процентами, обязательно. Особенно учитывая, что отец явно будет считать на нем деньги. Надо также добавить возможность планирования бюджета. Стоп, а это уже не выбивается из возможностей калькулятора? Вроде это уже бизнес-органайзер получается. Если в существовании простейших ламповых каскадных сумматоров и местного подобия оперативной памяти Уильям был уверен, то на большее рассчитывать пока не стоит. Синус, косинус, тангенс и котангенс, туда же, хотя для финансового аппарата это не так критично, но будет отличной практикой. Функция запоминания не только введенных переменных, но и нескольких последних операций, для отката в случае ошибочного ввода. Вот этого точно нет и никогда не будет у лязгающего уродца. Средства ввода. 10-кнопочная цифровая клавиатура с дополнительной кнопкой под каждую функцию. под правую руку, а если схалтурить в дизайне и продублировать ее для удобства с обоих сторон корпуса, делая удобным ввод любой свободной рукой от бумаг, вынеся на центр только редко используемые функции, мальчик оторвался от мозгового штурма и почесал лоб. Что-то он делает явно не так, уже есть некое устройство, которое точно не будет маленьким, скорее громоздким и тяжелым. В настольном исполнении питанием от электросети дома, вертеть агрегат целиком при этом не кажется практичным. Царапать стол крайне плохая идея. Выносная клавиатура на проводе, вот только дополнительное или единственное средство вывода. Вот тут совсем печально. Если удастся собрать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее по вычислительным силенкам первые персональные вычислительные машины уровня Эльза X Spectrum, то можно попробовать использовать телевизор или то, что тут называют терминальным монитором. Ха, терминальный монитор, как же, специализированный встроенный в компьютерный терминал агрегат на основе электронно-лучевой трубки с поддержкой аж целых двух цветов в виде черного фона и олдскульной зеленки, светящийся под воздействием луча специфичного, но очень контрастного люминофора. И все это заточено исключительно на вывод текста с заранее распределенным местом под каждый символ из них. Смена разрешения, увеличить количество выводимого текста на экране, фиг вам, граждане. Тут такого не знают, только допотопные знакомиста в стандартной сетке в 50 символов в строке и 30 строк на весь экран. Только суровый хардкор. При всем этом экраны на ELP нещадно умудряются мерцать. Уильям еще не успел узнать частоту развертки местных мониторов, но по личным ощущениям это точно не были приемлемые 75 Гц, и скорее всего даже не полсотни, а нечто ближе к 20-30. Местечковые программисты в этом мире стереотипно почти поголовно носили очки, и скорее всего это связано как раз из-за откровенной убогости и теоретической вредности для зрения от этих мониторов. Значит, ELP-монитор в этом проекте пока идет лесом. Использовать телевизор, увы, им свойственны все проблемы, аналогичные монитору, кроме цветности. Да, телевизоры в этом мире исключительно черно-белые, но им доступны целых 128 оттенков серого, зависящих исключительно от силы луча в конкретный момент. Но несмотря на этот весомый плюс, есть и отвратительный минус. Из-за крайне низкого разрешения несущего видеосигнала с расстояния менее метра картинка с телевизора практически не воспринимается глазом, рассыпаясь на крупные, заметные даже обычным глазом, зерна подсвеченного люминофора экрана.